Ричард Остин Фриман. Тайна погибельной заразы. Теплые, почти что семейные отношения, существовавшие между Торндайком и его преданным помощником Полтоном, объяснялись, вероятно, отчасти некоторым сходством их характеров. Полтон был мастером на все руки, искусным, разносторонним ремесленником, человеком, который умел делать что угодно и делал это хорошо. И Торндайк не раз говорил, что не будь он человеком науки, он по собственному выбору стал бы квалифицированным мастеровым. Даже оставаясь тем, кем был, он превосходно владел всеми инструментами исследования и был достаточно умел, чтобы придумывать новые приборы и приемы вместе со своим помощником, воплощать их на деле. Именно вот такое совместное занятие и происходило, когда началось это дело. Торндайку пришло в голову, что литографию можно с пользой применить в судебно-медицинских исследованиях, и в то утро он с Полтоном упражнялся в искусстве печати с камня. Посреди их трудов снизу из наших комнат раздался звонок, и Полтон, неохотно отложив валик и вытерев руки о южную сторону своих брюк, отправился отворять дверь. «Это некий мистер Рабидж», — доложил он, вернувшись. «Говорит, у него назначено к вам, сэр». «А, так и есть», — сказал Торндайк. «И раз, как я понимаю, он собирается предложить нам глубокую загадку для разрешения, тебе, Джервис, лучше бы спуститься со мной и послушать, что он скажет». Мистер Рабидж оказался благообразным пожилым джентльменом, который, когда мы вошли, разглядывал нас сквозь глубокие вогнутые стекла очков и приветствовал улыбкой детски простодушный и благостный. Торндайк окинул его проницательным взглядом и ловко подвел к делу. «Да-да-да», — сказал мистер Рабидж. «Меня привело сюда поистине крайне таинственное обстоятельство. Я уже изложил его одному весьма талантливому сыскному офицеру, с которым немного знаком, мистеру Бэджеру. Но он прямо признал, что это ему не по силам, и настоятельно посоветовал обратиться к вам». «О, инспектор Бэджер был так любезен, что сделал мне чрезвычайно лестный комплимент», — заметил Торндайк. «Да, он сказал, что вы непременно сумеете разгадать эту тайну безо всякого труда. Вот я и здесь, и, пожалуй, мне следует объяснить, кто я такой на тот случай, если вам не приходилось слышать мое имя. Я директор дома покоя Святого Франциска для престарелых, больных и обездоленных кошек, учреждение, где эти достойные животные могут обратить осень своей тревожной жизни в своего рода бабье лето, уютное и спокойное. Этот приют, должен сказать, мое собственное начинание. Я содержу его на свои средства, но я открыт для пожертвований. И для этого к садовой ограде прикреплен большой ящик с широкой прорезью и надписью, приглашающий опускать деньги, ценные вещи или же пищу и лакомство для наших питомцев». «И много ли вы получаете?» — спросил я. «Денег?» — ответил он, — «совсем немного. Ценных вещей вовсе никаких. Что касается съестного, то даров бывает много, но они нередко свидетельствуют о странном незнании привычек домашней кошки. Такие, к примеру, вещи, как маринады или банановые шкурки, хотя, несомненно, принесены из доброго сердца, так сказать, как пища совершенно непригодная, но самое необычайное пожертвование, какое мне когда-либо попадалось, я обнаружил в ящике позавчера. Там было несколько предметов, и все, по-видимому, от одного и того же дарителя. Их характер был столь загадочен, что я, как уже говорил, показал их мистеру Бэджеру. Он растерялся не меньше меня и направил меня к вам. Собрание состояло из трех дамских кошельков, софьянового бумажника и небольшой алюминиевой коробочки. Я принес их с собой, чтобы показать вам». «Поразительно. А что было в кошельках?» — спросил Торндайк. «Ничего», — ответил мистер Рабидж, глядя на нас широко раскрытыми глазами. «Они были совершенно пустые, вот что удивительно». «А в кожаном бумажнике?» «Тоже пусто, если не считать нескольких бумаг». «А в алюминиевой коробочке?» «О!» — воскликнул мистер Рабидж. «Это было самое поразительное. В ней оказалось несколько стеклянных трубочек. А в трубочках, как вы думаете, что?» Он сделал внушительную паузу, и так как ни один из нас не предложил догадки, ответил сам. «Блохи и вши!» Да-да, я не шучу, в самом деле. Блохи и вши. Не правда ли, необыкновенное пожертвование? Несомненно, согласился Торндайк. Любой мог бы понять, что при доме полном кошек вы и сами способны произвести, так сказать, собственных блох. Вот именно, сказал мистер Рабидж. Это первое, что пришло мне в голову, и должен сказать, мистеру Бэджеру тоже. Но позвольте, я покажу вам эти вещи. Он вынул из дорожной сумки и разложил на столе несколько предметов, которые были, очевидно, шелухой добычи какого-нибудь шутника-карманника, для которого ящик мистера Рабиджа должен был показаться истинным даром небес. Торндайк брал кошельки один за другим и, мельком взглянув на их пустое нутро, откладывал в сторону. Софьяновый бумажник он просмотрел внимательнее, не тревожа его содержимого, после чего поднял и открыл алюминиевую коробочку. Это и впрямь было дело загадочное. Коробочка раскрывалась, как портсигар. В одной половине помещались 6 стеклянных пробирок, каждая с плотно пригнанным пергаментным колпачком, проколотым множеством игольных отверстий. Из 6 пробирок 4 содержали блох, примерно по дюжине в каждой. Причем часть их была мертва, а часть еще жива. В 2 остальных были вши, все мертвые. В противоположной половине коробочки, закрепленная защелкой, лежала тонкая целлулоидная записная дощечка, на которой карандашом были написаны какие-то числа. «Ну?» — вопросил мистер Рабидж, когда осмотр закончился. «Можете ли вы предложить какое-нибудь объяснение этой тайны?» Торндайк покачал головой с серьезным видом. «Сходу нет», — ответил он. «Тут потребуется вдумчивое рассмотрение. Оставьте эти вещи у меня для дальнейшего изучения. Через несколько дней я сообщу вам, к какому выводу мы пришли». «Благодарю», — сказал мистер Рабидж, поднимаясь и протягивая руку. «Адрес мой у вас, кажется, есть». Он взглянул на часы, схватил сумку и метнулся к двери, и мгновение спустя мы услышали, как он торопливо, с напряженной поспешностью, захлопотал вниз по лестнице тем самым манером, который так характерен для людей, проводящих большую часть жизни в безделье. «Удивляюсь я вам, Торндайк», — сказал я, когда он ушел. «Подыгрывать этому ослу Бэджеру в его глупых шуточках? Почему вы не сказали этому старому простаку, что ему достались остатки карманной добычи и не покончили на этом?» «По той причине, мой ученый друг», — ответил Торндайк, — «что я еще не закончил. Мне любопытно, чей карман был обчищен, и что делал владелец этой коробочки с коллекцией блох и вшей?» «Не вижу, какое вам до этого дело», — сказал я. «А насчет этой живности я бы предположил, что хозяин коробочки — энтомолог, специализирующийся на наружных паразитах. Вероятно, он собирает разновидности и породы». «А как?» — спросил Торндайк, открывая коробочку и передавая ее мне. «Мой ученый приятель объяснит слабый запах аниса, исходящий от этой коллекции». «Да никак не объясню», — ответил я. «Запах мерзкий. Я заметил его еще тогда, когда вы в первый раз открыли коробочку. Могу лишь предположить, что торговец блохами его любит или думает, будто блохом он по вкусу». «Второе кажется более вероятным», — сказал Торндайк. «Потому что вы можете заметить, запах идет главным образом от пергаментных колпачков 4 пробирок с блохами. Колпачки пробирок с овшами, по-видимому, не надушены. А теперь взглянем повнимательнее на бумажник». Торндайк открыл бумажник и вынул его содержимое, довольно-таки бесполезное. Очевидно, карманник выпотрошил его, а оставил лишь то, что и на вид было без цены. 1-2 квитанции, отметки о покупках в магазинах, расписание, коротенькое письмо на французском без конверта и безо всяких признаков адресата, ни тебе адреса, ни даты, ни подписи, и набор небольших карт, наклеенных на тонкий картон. Вот и все. И ни один из этих предметов, казалось, не давал ни малейшей зацепки к личности владельца. Торндайк с любопытством взглянул на письмо и прочел его вслух. «Немного странно», — заметил он, — «что записка не обращена никому по имени. Не имеет ни адреса, ни даты, ни подписи, да еще и конверт снят. Словно нарочно избегают каких бы то ни было следов, по которым можно установить личность. И все же содержание самое простое и невинное, просто назначение встречи у Myland Picture Palace. А вот эти карты интереснее, право же, они весьма любопытны. Он вынул их из бумажника, осторожно поддевая за края, что я отметил, и разложил на столе. Карточек было 7, и на каждой с обеих сторон была наклеена карта, вернее, ее фрагмент. Фрагменты были вырезаны из 3-дюймовой карты Лондона. И так как каждая карточка имела 3 дюйма в ширину и 4,5 в длину, каждый кусок представлял участок в 1 милю на 1,5. Карты были подготовлены очень тщательно. Аккуратно наклеены на картон и покрыты лаком, и на каждом фрагменте стояла отличительная буква. Но самым странным были маленькие кружки, нарисованные карандашом в разных местах. В каждом кружке стояла цифра. «Что вы на это скажете, Торндайк?» — спросил я. «Можно высказать лишь предположение», — ответил он. «Я склонен связать их с блохами и вшами. Заметьте, все карты изображают самые жалкие кварталы восточного Лондона. Спитлфилдс, Бэтнелл Грин, Уайтчепл и прочие, где, так сказать, материала предостаточно. И заметьте также, на целлулоидной дощечке из коробочки с насекомыми есть карандашные пометки, которые могли бы относиться к этим картам. Вот, например, B21A+B. И вы видите, что в каждой записи есть А и Б с плюсом или минусом. Если предположить, что А означает блох, а Б — вшей, или наоборот, тогда карты и записи вместе могли бы быть журналом сборов или опытов с географической привязкой». «Могли бы», — согласился я. «Но нету ни крупицы доказательств, что так оно и есть. Гипотеза самая фантастическая, мы не знаем и не имеем ни малейшего основания думать, что коробочка с насекомыми и бумажник принадлежали одному и тому же человеку. И у нас нет способа выяснить, принадлежали они ему или нет». «Тут вы, по-моему, несправедливы к нам, Джервис», — сказал он. «Разве мы не занимаемся литографией?» «Я не вижу, при чем здесь литография», — сказал я. «А должны бы видеть, это пробное дело. Эти карты покрыты лаком и, стало быть, по существу, представляют собой литографскую переводную бумагу. Да и у целлулоидной дощечки поверхность не поглощающая. Теперь, если вы небрежно обращаетесь с переводной бумагой, рисуя на ней, то, перенеся рисунок на камень, вы нередко обнаруживаете, что отпечатки пальцев берут краску вместе с рисунком, а, следовательно, если мы положим эти карты и записную дощечку на камень, то, возможно, сумеем, так сказать, проявить отпечатки пальцев тех, кто их держал, и тем самым доказать, одни ли это были пальцы или разные. «Пожалуй, это было бы занятно как опыт», — сказал я, «хотя не вижу, какое нам дело, одни ли они были или нет, и, возможно, и никакого», — ответил он, «хотя, возможно, и есть. Но у нас новый метод, так почему бы его и не испытать?» Мы отнесли вещи в лабораторию и изложили задачу Полтону, который с энтузиазмом взялся за дело. Достав из шкафа свежий камень, он по одному вынул карты из бумажника часовыми щипчиками и тотчас принялся переносить на камень невидимые, а возможно и вовсе не существующие отпечатки пальцев с карт и записной дощечки. Я наблюдал, как он выполняет разные операции, аккуратно, осторожно, ловко, и надеялся, что все его хлопоты не окажутся напрасными. И не оказались. Когда он начал осмотрительно накатывать краску на камень, стало ясно, что там что-то есть, хотя что именно, было не столь понятно. Вскоре, однако, расплывчатые пятна приняли более определенные очертания, и теперь их можно было распознать как 8 довольно спутанных масс отпечатков. Какие-то были сильно размазаны, какие-то неполные, и все они перемешались и наложились друг на друга так, что выделить один единственный отпечаток для уверенного опознания было почти невозможно. Торндайк осмотрел их с сомнением. «Чудовищная путаница», — сказал он, «но, думаю, мы все же сумеем выделить отпечатки достаточно, чтобы опознать их, если это понадобится». «А который из этих записной дощечки, Полтон?» «Тот, что в правом верхнем углу, сэр», — ответил Полтон. «А, — сказал Торндайк. — Тогда наш вопрос решен. Как бы ни были спутаны отпечатки, вы все же совершенно ясно видите, что левый большой палец тот же самый, что и на картах». «Да», — — согласился я после сравнения. «Сомнений почти нету, пальцы одни и те же». «Ну и теперь вопрос. Что с того?» «Вот именно», — сказал Торндайк. «В этом-то и вопрос». С этими словами мы вышли из лаборатории, оставив Полтона, который с радостью снимал оттиски. В следующие несколько дней у меня было смутное впечатление, что мой коллега все еще занят этим делом, хотя с какой целью я не мог вообразить. Задача мистера Раббиджа была слишком нелепа, чтобы воспринимать ее всерьез, а Торндайк давно уже перерос те времена, когда он разбирал случаи, как бывало прежде, ради одного лишь упражнения. Однако через день-другой подвернулось настоящее дело и заняло нас куда более предметно. Было около 6 вечера, когда по предварительной договоренности к нам зашел мистер Николас Белкомп и деловито изложил свое дело. «Мой приятель Столкер из страхового общества «Гриффин» посоветовал мне обратиться к вам», — сказал он. «Столкер говорит, что вы выручали его из бесчисленных затруднений. Я надеюсь, вы сумеете выручить и меня, хотя мои затруднения не так явно относятся к вашей области, как его. Но, впрочем, вам это виднее, чем мне. Я управляющий банком Резерфорда, отделение на Корнхилле», — начал он. «И со мной только что приключилось весьма тревожное дело. Позавчера, около 3 часов дня, к нам принесли ящик с документами и записку от одного из наших клиентов, мистера Пилчера, адвоката из конторы Пилчер, Маркхэм и Садбери, с просьбой поместить этот ящик в наше хранилище и выдать предъявителю расписку. Разумеется, все было сделано, как положено, в обычном порядке, однако имелось одно исключительное обстоятельство, которое, как теперь выходит, оказалось, можно сказать, праведческим, что ли. Из-за роста дел наше прежнее хранилище стало нам тесным, и мы недавно устроили второе, по самым современным требованиям и совершенно огнеупорно. Оно еще не было введено в действие, когда поступил ящик Пилчера, но так как старое помещение было уже забито, я открыл новое хранилище и распорядился положить ящик туда. До моего ухода из банка ничего не случилось, но около 2 часов ночи ночной сторож почувствовал запах гари и, проверив, установил, что запах, по-видимому, идет от двери нового хранилища. Он немедленно сообщил об этом старшему клерку, которому выпало ночевать в помещении, и тот тотчас позвонил в полицейский участок. Через несколько минут явился полицейский с 2 пожарными и ручным огнетушителем. Клерк провел их к хранилищу и отпер дверь. Как только ее открыли, оттуда вырвался густой вал дыма и едких испарений. И тогда они увидели ящик с документами, вернее, искореженные остатки его, лежащие на полу. Полиция изъяла его. Ну, то, что осталось. Но даже самый беглый осмотр на месте показал, что ящик был, по сути, зажигательной бомбой с медленным фитилем либо с каким-то подобным устройством. «Повреждения были?» — спросил Торндайк. «К счастью, нет», — ответил Белкомп. «Но только подумайте, что могло случиться. Если бы я положил ящик в старое хранилище, несомненно, сгорели бы ценности на 1000 фунтов. Или, скажем, будь это не зажигательная бомба, а заряд сильного взрывчатого вещества, все здание, вероятно, разнесло бы на куски». «Что говорит Пилчер, как он это объясняет?» «Самым простым образом, он ничего об этом не знает. Записка была поддельной на фирменном бланке конторы или на его точнейшей имитации, и заметьте», — продолжал мистер Белкомп, «мой случай не единственный. Я сделал частные расспросы у других управляющих банками и выяснил, что некоторые из них подвергались подобным нападениям, причем в отдельных случаях с серьезными последствиями. А, возможно, таких случаев еще больше. Об этом ведь не распространяются, понимаете ли?» «Ну а затем те пожары. Большой пожар лесоматериалов в Степни и крупные складские пожары близ лондонских доков. В них есть что-то странное. Похоже, будто действует какая-то шайка из одного лишь злого умысла ради разрушения». «Вы, разумеется, обращались в полицию?» «Да, я уверен, они кое-что знают, но чрезвычайно скрытны. Стало быть, знают недостаточно. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы вы расследовали дело независимо. И мои директора того же хотят. Положение крайне тревожное». «Могли бы вы показать мне письмо Пилчера?» — спросил Торндайк. «Я принес его с собой», — сказал Белкомп. «Думаю, вам наверняка захочется его рассмотреть. Оставлю его у вас. Если мы сможем дать вам какие-то сведения или помощь, мы будем только рады». «Ящик принесли вручную», — осведомился Торндайк. «Да», — ответил Белкомп. «Но самого принесшего я не видел. Я могу получить описание у служащего, который принял пакет, если это пригодится». «Да-да, давайте», — сказал Торндайк. «И заодно имя и адрес этого служащего на случай, если он понадобится как свидетель». «Будет сделано», — сказал Белкомп, поднимая себе шляпу. «Я сам об этом позабочусь. И вы дадите мне знать в свое время, если появится какая-нибудь информация, верно?» Торндайк дал требуемое обещание, и наш посетитель откланялся. «Ну что же», — сказал я со смешком, когда бодрые шаги стихли на лестнице. «Вам отвесили весьма лестный комплимент. Наш приятель, кажется, полагает, что вы из тех великих мастеров, которые умеют делать кирпичи не только без соломы, но и без глины. Операция решительно не на что». «Да, положение и вправду весьма неопределенное», — согласился Торндайк. «Если, конечно, можно положиться на это письмо, и у нас будет описание человека, оставившего пакет, когда мы его получим. Но боюсь, что ни то, ни другое вряд ли нам сильно поможет». Он посмотрел письмо и конверт, поднес письмо к свету, а затем передал оба мне. «Надо бы выяснить, настоящий ли это бланк Пилчера или подделка», сказал я, осмотрев письмо и конверт и не найдя в них ничего хоть сколько-нибудь отличительного или характерного. «Потому что, если это их бумага, то неизвестный должен был иметь какую-то связь с их конторой или персоналом». «Ну, в какой-то связи он должен был быть в любом случае», — сказал Торндайк. «Даже имитация предполагает наличие подлинника, но вы совершенно правы. Это направление расследования практически единственное, которое нам открывается». На следующий день сделали запрос, и факт был ясно установлен. Бумага действительно пилчеровская, зато чернила не их. Почерк казался нарочно искаженным, и никто из людей, связанных с фирмой, не смог его узнать. Весь штат, вплоть до сторожа, был безупречно респектабелен и вне всякого подозрения в причастности к подобному делу. «Ну, в конце концов», — сказал Пилчер, — «лист бумаги может пропасть сотни способов, если кому-то он нужен. В типографии, у продавца канцелярских товаров или даже здесь, в конторе, бумага ведь всегда лежит в лотке на столе». Так наш единственный след, если это вообще можно было назвать следом, оборвался, и я с некоторым любопытством ждал, что же Торндайк предпримет дальше. Но, насколько я мог судить, он не предпринимал ничего и в ближайшие дни не сделал ни единого упоминания об этом темном деле. Работы у нас было достаточно и без того, и я решил, что она целиком занимает его внимание. Однако, примерно через неделю, однажды вечером, он впервые снова заговорил об этом и сообщил нечто, показавшееся мне весьма загадочным. «Я наметил на завтра маленькую вылазку», — сказал он. «Собираюсь провести день или часть его в пасторальных краях Бэтнал-Грина». «Это связано с каким-нибудь из наших дел?» — спросил я. «Да», — ответил он, — «с делом Белкомба. С помощью Полтона я навел некоторые осторожные справки, главным образом среди уличных торговцев и хозяев кофеин, и, кажется, нащупал многообещающую ниточку». «А какие именно справки вы наводили?» — спросил я. «Я разыскивал человека или людей, которые дают уличные представления». Так, помимо прочего, подсказывали наши исходные данные. «Наши исходные данные?» — воскликнул я. «Я не знал, что они у нас вообще есть». У нас был рассказ Белкомба о попытке поджечь банк. Он уже давал некоторое представление о том, какого рода человек это затеял, и были еще кое-какие данные, которые мой ученый-приятель, быть может, припомнит. «Что-то я не припоминаю ничего, что наводило бы на уличного артиста», — сказал я. «Не прямо, не прямо», — ответил он. «Это была одна из нескольких гипотез, но, по всей вероятности, верна именно она. Я услышал о человеке как раз того типа, который предполагал и выяснил, где его, вероятно, можно найти в определенные дни, и завтра я намерен пройтись по его маршруту, в надежде хоть мельком его увидеть. Если вы думаете пойти со мной, то напомню, квартал там не парадный». На следующее утро мы вышли около 10, поскольку одежда, вполне неприметная в Бэтнелл-Грине, может оказаться слишком заметной в Темпле, мы выскользнули через ворота на Тюдор-стрит и направились к станции Блэкфрайерс. Вместо привычного исследовательского саквояжа Торндайк, как я заметил, нес несколько потрепанный портфель из прессованного волокна. И трости при нем не было. Мы вышли на Олдгейте и вскоре пошли по Валланд-стрит в сторону Бэтнелл-Грина. И по бодрому шагу и прямому пути я заключил, что у Торндайка есть вполне определенная цель. Однако, когда мы вступили в лабиринт мелких улочек, примыкающих к Бэтнелл-Грин-Роуд, наш шаг стал ленивой прогулкой. На углах и перекрестках Торндайк время от времени останавливался, вглядываясь вдоль улиц, а иногда доставал из кармана карточку, на которой были написаны названия улиц и дни недели. Прошло часа два в этом, казалось бы, бесцельном блуждании по задворкам. «Да, похоже, удача вам сегодня не благоволит», — заметил я, подавив зевок. «Я не уверен, не приметили ли нас, в свою очередь. Я заметил одного человека, невзрачного, невысокого, в поношенном платье, который словно бы держит нас в поле зрения издали, хотя прямо сейчас я его не вижу». «Да, очень возможно», — сказал Торндайк. «Квартал тут подозрительный, и любой местный сразу поймет, что мы здесь не свои». «Доброе утро! Вышли немного подышать?» Последний вопрос относился к мужчине, стоявшему в дверях маленькой кофейни. Видно, он вышел на минуту перевести дух. «Ну что ж, про свежий воздух не скажу», — последовал ответ. «Да другого тут и не водится. Кстати, только что мимо прошел один из тех, про кого я вам говорил, иностранец с крысами. Если хотите поглядеть на его представление, так верно найдете его на пустыре у Болтерс Рэнс». «Болтерс Рэнс», — переспросил Торндайк. «Это поворот с Солком-стрит?» «Точно так», — ответили ему. «На середине улицы справа». Поблагодарив нашего осведомителя, Торндайк зашагал вверх по улице, и когда мы свернули за следующий угол, я оглянулся. В ту минуту тот самый маленький человек, которого я увидел раньше, вышел из дверного проема и пошел за нами шагом, явно выдававшим тревогу не потерять нас из виду. Болтерс Рэнс оказалась широкой мощеной аллеей, одна сторона которой выходила на клочок пустыря, где снесли несколько старых домов. Место имело неописуемо убогий вид. Мало того, что развалины разобранных строений лежали здесь грязными кучами, очевидно, окрестные жители давно превратили этот угол в общую свалку домашнего мусора. Земля была усыпана отбросами, овощными очистками и даже животными остатками. Вокруг гудели мухи, сотнями садились на гниль. Воздух был пропитан запахом старомодного кирпичного мусорного ящика. Ну, несмотря на столь, так сказать, ничтожные неудобства, народу собралось порядочно, главным образом женщины и дети. А в центре толпы человек показывал представление с труппой дрессированных крыс. Мы медленно прошли по Рэнс и остановились посмотреть. В эту минуту белая крыса карабкалась по шесту, на вершине которого в гнезде торчал маленький флажок. Мы увидели, как она быстро взобралась, схватила зубами древко, выдернула его, спустилась вниз и вручила флажок хозяину. Затем вынесли крошечную повозочку. Крысу впрягли в нее, другую белую крысу нарядили в плащик и усадили на сиденье. Эту последнюю, представленную публике как леди Мёрфи, повезли вокруг помоста. Пока представление продолжалось, я осмотрел и всю, так сказать, сцену и владельца этого предприятия. Помост был составлен из легких шарнирных досок, раскрытых на маленькой четырехколесной ручной тележке, судя по всему, самодельной. С одной стороны стояла клетка побольше, проволочной перегородкой, разделенная на два отделения. В одной сидели белые и пестрые крысы, в другом — одни дикие. Но не, как я отметил, обычные буры, норвежские, а старомодная британская черная крыса. Я обратил на это внимание Торндайка. «Да, да», — сказал он, — «их, вероятно, ловили здесь же. В канализации будут буры. А вот дома в старом квартале вроде этого главным образом кишат черными крысами». «Ну а что вы скажете о самом показчике, об артисте?» Я и без того уже приметил его и теперь, вновь не привлекая внимания, рассмотрел повнимательнее. Это был человек среднего роста, с желтоватым лицом, темными беспокойными глазами. Они то и дело скользили в нашу сторону. С жесткой, густой, торчащей щеткой волос, шляпы на нем не было, и с неопрятной бородой. «Ну, лицо у него славянского типа», — ответил я. «Возможно, русский или латыш. Хотя борода...» «Нет, нет», — согласился Торндайк. «Но грим неплох. Пожалуй, нам теперь лучше двинуться дальше. У нас, как видите, есть заместитель». Пока он говорил, тот самый маленький человек, которого я замечал за нами, неторопливо подошел по Рэнс. И, приблизившись к моему изумлению, оказался никем иным, как нашим изобретательным лабораторным помощником Полтоном. Как же он преобразился, наш обычно аккуратный и щеголеватый умелец, в этой затасканной одежде и с грязными руками. И все-таки, когда он, словно бы и не подозревая о нашем существовании, лениво прошел мимо, по лицу его скользнуло слабое воспоминание привычной морщинистой улыбки. Мы уже собирались уйти, когда из толпы разом поднялся хор визгов, смешанных со смехом. Зрители поспешно разбежались вправо и влево, и я на миг увидел, как здоровенная черная крыса скачками пересекла пустырь и скрылась в одной из многочисленных куч развалин. Оказалось, что показчик только что открыл клетку, чтобы вынуть черную крысу, как один из ожидавших артистов, вероятно, новобранец, воспользовался случаем и вырвался на волю. «Ну, — добродушно сказала мне, усмехаясь, какая-то женщина, — тут таких сколько угодно. Вы бы видели это место при луне, прямо кишмя кишит. Мы неторопливо прошли по Рэнс и по поперечной улице наверху, и по дороге я размышлял о крайне странном розыске, которым, по-видимому, занимался Торндайк. Внешность крысолова внушала подозрение. Он не вполне походил на свою роль, и борода у него почти наверняка была накладная, и притом сделанная умело. Это была не какая-нибудь дешевая реквизитная бороденка, а беспокойные, крадущиеся глаза и какая-то сдержанная, притаенная взвинченность в осанке намекали на большее, чем можно было увидеть с первого взгляда. Но если это и был поджигатель Белкомба, то как Торндайк установил его личность, и главное, каким ходом мысли сумел связать банковскую попытку с дрессированными крысами? Что он именно так и сделал, его систематические действия показывали вполне ясно, но вот как? Мне казалось, у нас не было ни единого факта, с которого можно начать расследование. Мы прошли всю поперечную улицу и остановились, прежде чем повернуть, когда из Рэнс высыпала гурьба ребятишек. Затем показался сам артист тащать тележку. Клетка была накрыта тканью, за ним снова шли дети, и, наконец, на некотором расстоянии Полтон, сутулый, праздно бредущий следом, но не упускающий тележку из виду. «Я думаю, — сказал Торндайк, — будет поучительно, как этюд городской санитарии, оглядеть место недавнего представления». Мы спустились обратно по Болтерс-Рэнс, теперь почти пустынному, и стали бродить по пустырю и между кучами кирпича и гнилушек, оставшихся там, где стояли дома. «Ваша знакомая дама была права, — сказал Торндайк. — Это настоящий рай для крыс. Удобное жилище среди развалин и неограниченные припасы. Только подбирай». «Очевидно, вы тоже были правы насчет породы, обитающей в этих благоприятных владениях, — сказал я. — Это, кажется, черная крыса». Я указал на мертвый экземпляр, лежавший у входа в нору. Торндайк наклонился над маленьким трупиком и после краткого осмотра натянул перчатку на правую руку. «Да», — сказал он, — «это типичный представитель мус ратус, хотя окраска у него необычно светлая. Думаю, стоит взять его с собой и рассмотреть на досуге». Оглянувшись и убедившись, что за нами не наблюдают, он открыл портфель и вынул из него довольно большую жестяную банку, снял крышку, причем я отметил, что стык был смазан вазелином. Наклонившись, он поднял крысу за хвост, пальцами в перчатке опустил в эту банку, захлопнул крышку и убрал банку обратно в портфель. Потом он стянул перчатку и бросил ее на кучу мусора. «Вы удивительно щепетильны», — заметил я. «Мертвая крыса — вещь грязная», — сказал он. «А перчатка была старая. По дороге домой я делал разные осторожные попытки вытянуть у Торндайка хотя бы намек на цель его действий и на метод, которым он руководствуется. Но не добился ничего, кроме общих рассуждений». «Когда человек, — сказал он, — подкладывает зажигательную бомбу в банковское хранилище, мы вправе спросить себя о его мотивах. И когда мы приходим к довольно очевидному выводу, какими должны быть эти мотивы, мы можем затем спросить, к какому поведению подобные мотивы обычно ведут, то есть какие занятия, какие действия наиболее вероятно сопутствуют таким мотивам и соответствующему настроению. Решив это, мы можем искать человека, занятого именно такими делами. Если мы находим такого человека, то вправе считать, что у нас есть prima facie дело. Остальной вопрос проверки». «Это все прекрасно, Торндайк», — возразил я. «Но если я вижу человека, который пытается поджечь банк, я не делаю немедленного вывода, будто его обычное ремесло — показывать дрессированных крыс в подворотнях Бэтнелл Грина». Торндайк тихо рассмеялся. «Замечание моего ученого друга вполне справедливо. Это не всеобщее правило, но мы имеем дело с конкретным случаем, в котором нам известны еще некоторые обстоятельства. А, впрочем, связь, если она вообще есть, еще предстоит установить. Этот артист вполне может оказаться и не человеком Белкомба». «А если не окажется?» «Думаю, он нам все равно понадобится, но через пару часов я буду знать больше». Что произошло в эти два часа, я тогда не узнал. У меня был назначен обед с одним приятелем, и я вынужден был поспешить, как только очистился от впечатлений нашего путешествия по нечистому, так сказать, Востоку. Вернувшись в наши комнаты около половины одиннадцатого, я застал Торндайка в его кресле. Он был погружен в трактат о старинных музыкальных инструментах. По всему виду, он уже закончил с делом. «Ну, как там Полтон справился?» — спросил я. «Великолепно», — ответил Торндайк. «Он тенью прошел за нашим артистом от Бэтнелл Грина до переулка в Рэдклиффе, где тот, по-видимому, и живет. Но сделал он больше. Мы заранее составили маленькую книжицу, дюжину листков переводной бумаги, и я написал по-французски несколько безотказных правил приручения крыс. Как раз когда человек входил в дом, Полтон заговорил с ним и попросил, как у специалиста, мнение об этих наставлениях. Иностранный господин сначала был нетерпелив и сердит, но, едва бросив взгляд на книжицу, заинтересовался и даже развеселился и, в конце концов, внимательно прочел все правила от начала до конца. Потом он вернул книжицу Полтону и посоветовал строго соблюдать наставления, а вдобавок предложил снабдить его несколькими крысами для опытов. Предложение, которое Полтон попросил отложить на день-другой. Вернувшись домой, Полтон разобрал книжицу и уложил листы на камень, и вот что получилось. Он вынул из записной книжки несколько маленьких бумажек. На каждой более или менее отчетливо виднелись оттиски отпечатков пальцев и разложил их на столе. Я внимательно их просмотрел с едва уловимым чувством узнавания. «Подождите, этот левый большой палец», — сказал я, — «не напоминает ли вам отпечаток на картах из бумажника мистера Рабиджа?» «О да, он тождествен», — ответил Торндайк. «Вот оттиски с карты, с записной дощечки. Сравните и увидите, что не только левый, но и остальные отпечатки везде одни и те же». Тщательное сравнение показало, что так оно и есть. «Но», — воскликнул я, — «я ничего не понимаю. Это же отпечатки пальцев того загадочного энтомолога из истории мистера Рабиджа. Я-то думал, вы разыскиваете человека Белкомба». «Мое впечатление», — ответил он, — «что это одно и то же лицо. Хотя доказательства пока далеко не окончательны, но скоро мы будем знать. Я подал заявление против иностранного господина, и Миллер распорядился устроить обыск в доме в Рэдклиффе завтра рано утром. А так как событие обещает быть весьма занимательным, я намерен присутствовать. Доставит мне удовольствие компания моего ученого друга». «Вне всякого сомнения, я пойду с вами», — ответил я, «хотя я решительно ничего не понимаю во всем этом деле». «Но тогда», — сказал Торндайк, — «рекомендую вам в промежутке систематически пройтись по истории обоих случаев». В 6 часов на следующее утро мы уже находились в пустом доме на Old Gravel Lane, в Рэтлифе вместе с суперинтендантом Миллером и тремя крепкими людьми в штатском, ожидая донесения патруля. Мы были одеты в комбинезоны, пропахшие нафталином, брюки заправлены в носки, носки и ботинки густо смазаны вазелином, запястья тоже, а рукава, плотно стянутые у кистей, были обмотаны тесьмой. Эти приготовления, а также самозарядный пистолет, выданный каждому, дали мне смутное представление о характере дела, хотя в голове у меня все еще оставалась путаница. Около четверти седьмого явился гонец и доложил, что дом, который предстояло брать, открыт. Миллер и один из его людей немедленно отправились, а остальные последовали за ним с небольшими интервалами. Подойдя к дому, он был совсем недалеко от нашего места сбора, мы увидели у распахнутой двери плотного мужчину в штатском. Рядом стояла неряшливого вида женщина с кувшином молока и, сердито жестикулируя, требовала на очень скверном английском, чтобы ее пустили в дом. Протиснувшись мимо протестующей хозяйки, мы вошли в грязный коридор, где Миллер как раз выходил из комнаты на первом этаже. «Это комната хозяйки», — сказал он. «А кухня, похоже, вроде крысиного зверинца. Лучше попробуем наверху, на втором этаже». Он повел нас по лестнице, добравшись до площадки, подергал ручку передней комнаты. Дверь оказалась заперта. Тогда он подошел к задней и дернул там, с тем же результатом. Затем, подняв предостерегающий палец, он принялся насвистывать популярный мотив тонко и пронзительно и сделал на голом полу пару быстрых шаркающих шагов. Почти сразу же из передней комнаты донесся сердитый голос, и по полу быстро зашлепали ноги в туфлях. Громко отодвинули засов, дверь распахнулась, и на миг я увидел крысиного артиста в крайне замызганной пижаме, но лишь на миг. Едва наши взгляды встретились, он попытался захлопнуть дверь. Не сумев, из-за вовремя подставленной полицейской ноги, он отскочил, перепрыгнул через кровать, метнулся в соседнюю комнату через внутреннюю дверь, захлопнул и задвинул ее. «Да, досадно», — сказал Миллер. «Быть теперь возне». Суперинтендант был прав. При первой попытке выломать дверь, выстрел изнутри пробил верхнюю филенку и едва не задел ухо тому, кто лез первым. Тот ответил через отверстие, и затем раздалось что-то похожее на злобное рычание и звук разбитой бутылки. Потом, когда констебль отступил в сторону, а изнутри один за другим грянули выстрелы, дверь покрылась рваными дырками. Между тем Миллер, Торндайк и я на цыпочках вышли на площадку и, разогнавшись, насколько позволяла теснота, одновременно обрушились на дверь задней комнаты. Вес троих крупных мужчин оказался для хлипкой столярки непосилен. Мы ударили разом, и раздался треск, петли вырвало, дверь влетела внутрь, и мы, пошатываясь, ворвались в комнату. Для некоторых из нас это было весьма опасно. Мы еще не успели встать на ноги, а артист уже повернулся, держа пистолет, направленный прямо на Миллера. Но за мгновение до выстрела Торндай, которого инерция вынесла почти к середине комнаты, рывком подбил руку вверх, и хлопок выстрела сопровождался безвредным дождем штукатурки с потолка. Тут же наша добыча переменила тактику. Оставив пистолет в руке Торндайка, он метнулся к верстаку, на котором стоял ряд цилиндрических жестяных банок. Он уже тянулся к одной из них, когда Торндайк схватил его за пижаму между лопаток и рванул назад, а Миллер бросился вперед и скрутил его. Несколько мгновений длилась отчаянная и яростная возня, он бился руками, ногами и зубами с кошачьей свирепостью, и хотя силы были неравны, все еще пытался затащить схвативших его людей к верстаку. Внезапно снова грянул выстрел, и после этого все стихло, он обмяк и рухнул. «Тьфу ты, ну ты!» — выдохнул Миллер, поднимаясь и вытирая лоб. «Это было близко. Не остановив его, доктор, мы бы все взлетели на воздух». «Так вы что, думаете, там бомбы?» — сказал я. «Думаю», — переспросил он. «Я вынул две точно такие же из главпочтамта, и в них оказался тротил, а те квадратные на полке — родные братья того, что сработал в банке Резерфорда». Пока мы говорили, я случайно глянул на дверь и с удивлением увидел там женщину, которую мы заметили внизу. Она все еще держала кувшин молока и с ужасом смотрела на мертвого революционера. Торндайк тоже ее заметил и, подойдя, спросил. «Скажите, в этом доме кто-нибудь болел или сейчас болен?» «Да», — ответила женщина, не отрывая глаз от тела. «Наверху болен джентльмен. Я его не видела. Он за ним смотрел». И она кивнула на мертвого человека. «Думаю, мы поднимемся и взглянем на этого больного», — сказал Торндайк. «Вам лучше не ходить, Миллер». Мы вдвоем пошли вверх по лестнице, и по дороге я спросил. «А что там? Вы думаете, это чума?» «Нет», — ответил он. «Полагаю, что-то вроде чумного отделения у нас на кухне, но сейчас увидим». Мы вышли на площадку, и Торндайк открыл дверь передней комнаты. Сразу ударил странный, резкий, тошнотворный смрад. Заглянув внутрь, я увидел человека, лежавшего, по-видимому, в тупом оцепенении, на кровати с неописуемо грязным бельем. Торндайк вошел и подошел к постели. Я за ним, свет был тусклый. И только когда мы оказались совсем близко, я вдруг понял, что это за болезнь. «Боже, милостивый!» — вырвалось у меня. «Это сыпной тиф». «Да», — сказал Торндайк. «И посмотрите на постель. И посмотрите на шею бедняги. Теперь мы понимаем, как этот негодяй собирал свои экземпляры». Я наклонился над несчастным, бормочущим, без сознания, и меня охватил ужас. И постель, и подушка, и сам больной буквально кишели паразитами. «Слушайте, ну...» — сказал я, когда мы шли домой. «Общий смысл этого дела мне теперь ясен, но я никак не могу понять одного. Как вы связали между собой все эти факты?» «Ну что же», — ответил Торндайк, — «изложим рассуждение и проследим связи. Отправной точкой был алюминиевый футляр, который принес нам мистер Рабидж. Эти пробирки с блохами и вшами, безусловно, были явлением ненормальным. Они могли, как вы предполагали, принадлежать научному собирателю, но это было маловероятно. Блохи были живы и должны были оставаться живыми, что доказывали проколотые колпачки пробирок. А вши просто умерли, как вши быстро умирают, если их не кормить. Похоже, их не убивали нарочно. Но против вашей версии имелись два весьма выразительных факта, один из которых, кажется, вы не заметили. Блохи были необычные. Это были азиатские крысиные блохи». «Азиатские?» — удивился я. «Этого я точно не заметил». «Далее», — продолжал он, — «был анис, которым были надушены пергаментные колпачки пробирок. Анис для крыс неотразим. Это безотказная приманка. Но блох он вовсе не привлекает. Зачем же тогда этот запах? Ответ, как ни фантастичен, он был, пришлось принять хотя бы предварительно, потому что иного не находилось. Если бы одну из таких пробирок подбросили крысам, скажем, уронили в крысиный лаз, крысы непременно сгрызли бы пергаментный колпачок. Тогда блохи оказались бы на свободе. И, будучи крысиными блохами, немедленно пристали бы к крысам. Следовательно, пробирки представлялись прибором для распространения крысиных блох. Но зачем кому-то распространять крысиных блох? Этот вопрос сразу вывел на свет еще один примечательный факт. Здесь, в этих пробирках, были крысиные блохи и плотяные вши, оба переносчика смертельных болезней. Крысиная блоха переносит чуму, плотяная вошь переносит сыпной тиф. Совпадение было впечатляющим. Оно подсказывало, что распространение крысиных блох может быть, по сути, распространением чумы, а если распределяют и вши, это может означать распространение сыпного тифа. А теперь взгляните на карты. Кружки на них отмечали старые трущобные районы, заселенные бедными чужаками-иностранцами. Но в старых трущобах кишат крысы, а бедные чужаки кишат плотяными вшами. Еще одно совпадение. Затем дощечка с числами и цифрами, связанными с буквами А и Б и знаками плюс и минус. Буквы А и Б могли означать крысы и вошь или чума и тиф, а плюс и минус — удачу или неудачу в вызове вспышки. Это было лишь умозрительно, но вполне согласовывалось со всем прочим. До сих пор мы имели дело с гипотезой, основанной на простом наблюдении, но гипотезу можно было подтвердить или опровергнуть. Вопрос был таков — заражены ли эти насекомые или нет? Чтобы решить его, я взял по одной блохе из каждой из четырех пробирок и посеял на агар. И в каждом случае получил типичную культуру чумной палочки, которую проверил сталактитовой пробой Хавкина. Я также исследовал по одной вши из двух пробирок и всякий раз получил определенную реакцию на сыпной тиф. Итак, насекомые были заражены, гипотеза подтвердилась. Следующим делом нужно было найти владельца пробирок. Кружки на картах указывали на какую-то деятельность, очевидно связанную с крысами, ведущуюся в этих районах. Я посетил эти места и завел разговоры с жителями о крысах, крысоловах, крысиных ямах, канализационных рабочих, обо всем, что относится к крысам, и, наконец, услышал об одном человеке, показывающем дрессированных крыс. Остальное вы знаете. Мы нашли его, мы заметили, что все его крысы, кроме ручных белых, черные крысы, то есть особый чумной вид. И мы нашли на том пустыре мертвую крысу, которая, как я установил, погибла от чумы. Наконец, книжечка Полтона дала нам отпечатки пальцев владельца алюминиевого футляра. Это завершило опознание. А справки в Совете по делам местного управления показали, что в отмеченных районах действительно случались случаи чумы и сыпного тифа. «Но власти разве ничего не предпринимали?» — спросил я. «О, да, да», — ответил он. «Они энергично провели крысиную кампанию в лондонских доках, как в наиболее вероятном источнике заражения. Разумеется, им и в голову не пришло бы, что какой-нибудь преступный безумец усердно сеет чуму по всему городу. Но как вы связали этого человека с покушением на банк?» «Никак по-настоящему убедительно», — ответил он. «В основном это было умозаключение. Видите ли, оба преступления по существу были сходны. Это были разновидности одного типа, и там и тут идиотская разрушительность, а действующее лицо — явный моральный вырожденец, объявленный враг общества. Такие люди у нас редки, а если и встречаются, то обычно это иностранцы. Чаще всего восточноевропейского склада. Единственной зацепкой была дата на письме Пилчера, довольно своеобразные цифры оказались удивительно похожи на цифры на картах и на записной дощечке. Но, впрочем, это была не больше, чем догадка, хотя, как оказалось, догадка верная. Но как, по-вашему, этот человек сам избегал чумы и тифа? Вполне возможно, что он переболел и тем, и другим. Но тиф он мог легко избежать, если держал себя в чистоте и обеззараживал одежду. А от чумы мог пользоваться противочумной прививкой Хавкина и сделать ее и женщине. Очевидно, ему вовсе не подходило иметь в доме случай чумы и навлечь на себя визит санитарного инспектора. На этом дело и кончилось, если только не включить в его историю весьма солидный гонорар, который мой коллега получил от председателя совета по делам местного управления. «Я думаю, мы его заслужили», — сказал Торндайк. «И все-таки я не уверен, что мистер Рабидж не вправе претендовать на долю». И действительно, когда этот благожелательный человек явился через несколько дней, чтобы получить слегка двусмысленный отчет и вручить свой гонорар, он ушел, сияющий, неся с собой пожертвование достаточное, чтобы обставить еще одно место, койку, корзинку или лежанку в доме покоя святого Франциска для кошек».